Глава 11. Выдержать насмешливый взгляд Потапова становится все сложнее. Чтобы хоть как-то вырулить этот неловкий момент, я тянусь к хрящикам и с удовольствием разжевываю еще незабытое лакомство, еле сдерживая стон наслаждения. А нет, не сдерживаю. Хотя, возможно, со стороны это кажется стоном болеющего человека. Вот только неловкость состоит в том, что мой хруст слышен в соседней квартире. Нехотя перевожу взгляд на усевшегося за стол рядом со мной Айболита. Это тоже в лечебных целях. Хрящи коллаген для моей прекрасной кожи. А вообще не надо на меня так смотреть. Даже путнику во время поста разрешалось есть мясо. Что уж говорить про больного человека. Так что я совсем не пи, которая сдоболка. Всего лишь одна маленькая курочка. Вообще-то она весила 1,5 килограмма. Серьезно? Ну я же говорю маленькая. Как? Что? Как можно было ее съесть целиком за раз с твоей комплекцией? Как-как? Руками и ртом. Я разделала ее и приняла как лекарство. И вообще-то одной ножки и крыла не было. Ну извини, что съел. Да ничего страшного, я не жадная. Кстати, кожу надо снимать с курицы. В ней куча холестерина и хлорных соединений, которыми обрабатывают курицу. Я в курсе. Невозмутимо произносит Потапов, не отводя от меня взгляда. Но так как я варил ее для тебя, решил оставить. Я так и подумала. Подыгрываю в ответ, не зная, куда себя деть. Ну что вы так на меня смотрите? Хотите? Что? Кушать. Кушать? Мне кажется, или он меня сейчас грохнет. Если до этого Потапов был просто хмурым, но с проблесками насмешки, то теперь он сжимает руки в кулаки. Вот тут на косточке осталось немного мяса. Да и кожу можете съесть, если голодно. Не туда меня ведет, совсем не туда. Но раз ты уже включил режим дуры, значит, определенно есть положительная динамика. А то... Вот что курочка животворящая, напичканная антибиотиками, делает. Тянусь к салфеткам и вытираю руки. Что там с моими анализами? Потапов молча подает мне телефон, но как только я хочу увеличить картинку, он грубо отстраняет мою ладонь. Куда? Руки жирные. Ну и козел. Однако сам увеличивает мне фото анализов, и ничего там удивительного нет. Собственно, что и требовалось доказать. Ну я же говорила, это не вирус. Лейкоцитоз, нейтрофилез. А СРБ вообще зашкаливает. Гоните антибиотик, Сергей Александрович. В смысле, дайте, пожалуйста. Иди в спальню и раздевайся. В смысле? В прямом. Я послушаю твои легкие. Там за ночь ничего не изменилось. Они не подросли. Им, в принципе, уже некуда расти. Они? Сиськи. Все равно их не увидите. Ты начинаешь конкретно выводить меня из себя. Считаю до 5. А ведь и вправду, я знакома с ним меньше недели, стало быть, совсем не знаю. На черта его подначиваю и веду себя, как капризный ребенок. Аккуратно встаю из-за стола и иду в ванную. Мою руки и возвращаюсь в спальню. Стягиваю с себя футболку и поворачиваю спиной, обхватывая себя спереди руками. Поднимись. Встаю с кровати, но не спешу поворачиваться. Вздрагиваю, как только мембрана стетоскопа соприкасается с кожей спины. Чувство такое, что я стою так вечность. Я совершенно не помню, как он аускультировал мои легкие вчера. Поворачивайся. Закрываю глаза и нехотя поворачиваюсь к нему. Стремно находиться при нем в одних трусах. И кажется, что мои руки ничего не прикрывают. А еще готова поклясться, что если открою глаза, увижу, как он ухмыляется. Стойкое ощущение, что ему нравится не только вводить меня в замешательство, но и видеть меня в уязвленном положении. Так, стоп. Мне показалось, или он только что провел пальцами по моей коже чуть ниже груди? Угомонись, Гергерт. Делаю глубокий вдох, к моему облегчению не ударяюсь в приступ кашля. И только сейчас осознаю, что от Потапова пахнет не сигаретами, а парфюмом. Приятным. Он специально курил в машине, чтобы вывести меня из себя или... Одевайся. Повторять мне не нужно. Через считанные секунды я уже сижу на кровати в футболке, а Потапов подносит к моему лбу электронный термометр, который тут же подает громкий сигнал. Только хочу спросить его, какая у меня температура, как он молча показывает мне экран. 38. Ложись на живот и оголяй ягодицы. Ну нет, только не это. Будь тут любой другой, запросто, но не Потапов. Не надо мне антибиотик внутримышечный. Купите, пожалуйста, таблетки. Раз, два, три. Сукин сын. Ложусь на живот, но трусы спускать не спешу. Облезет. Равно как и Потапов не спешит ко мне подходить. Видимо, разводит антибиотик. Ну и? Слышу рядом с собой. Недолго музыка играла. Нехотя спускаю трусы. Мне кажется, или проходит вечность, прежде чем я ощущаю на своей ягодице спиртовую салфетку. А сейчас мне снова кажется, или он протирает не верхний правый квадрат, а всю ягодицу. Или он вообще ее трогает? Да прям. Задницу, что ли, никогда не видел? Кто бы там его кем ни считал, баб у него пруд пруди. К гадалке не ходи. Не нужна ему моя пятая точка. Но почему это все так долго? И когда он мне уже вколет антибиотик? Можешь натягивать трусы? В смысле? Я даже не почувствовала укол. Быстро надеваю белье и поворачиваюсь к Потапову. В руках у него пустой шприц. Хотя могла вообще не стягивать, а оттянуть в сторону, оголив совсем чуть-чуть. Насмешливо бросает он, а до меня только сейчас доходит, что я полная дура. Конечно, могла. Но мне вас жалко стало. Поясни. Когда вы еще увидите такую красивую попу? Спойлер – никогда. Поэтому вот вам моя благодарность за ваше лечение. Жопа в ответ на лечение. Хм. Выходит, какая-то жопа. Поправочка. Красивая попа. Кажется, я впервые вижу на хмуром лице Потапова не наглую ухмылку, а явную улыбку, которую он, на удивление, не скрывает. На одной пятой точке дело не останавливается, вторая по счету капельница и удачное попадание в вену. На кухне я оставил лекарство. Выпей. И морс тоже. Не знаю, зачем стала рассматривать свои нижние 90 в зеркале, как только осталась одна. Скорее всего, мне хотелось увидеть на заднице огромную гематому, но я не нашла ничего. И даже следа от укола. Паранойя? Или он просто так меня раздел? Вот же сукин сын. Я была уверена, что он больше здесь не появится, а на кухне я найду антибиотик в таблетках. Но нет, антибиотика там не оказалось. Потапов появляется все так же дважды в день, и в субботу, и в воскресенье. И вот сегодня меня уже подмывает прервать это затянувшееся молчание и игру в пациентку и врача. В капельницах антибиотик. И вы мне его капали первый день, так? Так. А что вы мне кололи внутримышечно, Сергей Александрович? Скрыть сарказм в голосе мне не удается. Антипиздоболин. Вот же козел. Хотя сама, умница, могла не стягивать с себя трусы. Себе бы тоже стоило уколоть, не находите? Не нахожу. Зато я нахожу в твоей квартире кучу пыли. И? Заболела ты в понедельник, пришел я к тебе в четверг. За 4 дня никогда не накопится столько пыли и беспорядка. Чувствую, вы к чему-то ведете. Безусловно. Помнишь, я сказал, что потребую взамен то, что тебе будет неприятно? Помню. Угадай, что это будет? Шопинг? Нет. Поход в кинотеатры? Нет. Неужели в ресторан поведете? Нет. Все так же спокойно отвечает он, не отводя от меня взгляд. Повезете меня на море? Мальдивы? ОАЭ? Боже, я тронулась умом, иначе как объяснить, что мне нравится, что аномально улыбается? Но я не знаю, что еще мне в этой жизни неприятно. Будешь убирать. Раз в неделю генеральная уборка. Пфф, да пожалуйста. У меня в квартире. Тут же добавляет он. А вот теперь мне не нравится то, что моя улыбка исчезла в неизвестном направлении, а его стало еще шире. С какой вероятностью он говорит об этом серьезно? Надеюсь, с нулевой. До завтра, Эля. Он в очередной раз появляется дважды в воскресенье и, о чудо, переводит меня на таблетки. Что теперь скажете, Сергей Александрович? Что ходить тебе на практику как минимум до середины августа. С какой стати? С такой, что ты пропустишь полторы недели. Болезнь не засчитывают в качестве практики. Да? К твоему несчастью, да. Поправочка к нашему общему. Ну, может быть и так. В среду я жду тебя на практике. Почему не во вторник? Даю тебе еще 2 дня на психологическую подготовку и реабилитацию. Боже, мне страшно. Правильно, бойся меня. Как придешь в больницу, топай в функционалку. Там тебе сделают рентген. Я договорюсь. Понедельник – далеко не всегда тяжелый день. Он встречает меня почти хорошим самочувствием. А уж когда я впервые за последнее время выхожу на улицу, чтобы просто сесть на лавочку, жизнь кажется чем-то прекрасным. Какие банальные вещи, о которых не задумываешься, когда спокойно дышишь и ничего не болит. А когда я сдаю очередные украшения, и у меня появляются деньги, настроение повышается до предела. Даже несмотря на то, что большую часть мне придется отдать Потапову за тюкнутую машину. И вроде бы мне должно быть плевать, пусть дает меня ментам, раз мою тачку уже не вернуть. Но это дело принципа. Денежной должницей я ему быть не хочу. Хватит и того, что я ему должна за то, что он меня здесь не бросил умирать и не связался с родителями. Последнее особенно огорчает. Теперь он знает, в каком уязвимом положении я нахожусь. И это не может не портить настроение. Равно как и то, что денег на банальную эпиляцию уже не будет. И даже если я устроюсь на какую-нибудь работу, на все, к чему я привыкла, денег не хватит. И как будто специально после очередного движения станка в моей руке у меня начинает кровоточить коленка. «Да чтоб тебя! Кто вообще придумал брить ноги этой дрянью?» Откидываю станок в сторону и принимаюсь мыть голову. Душ, к счастью, меня расслабляет. Когда я выхожу из ванной и окунаюсь в привычные для себя хлопоты о собственном теле, настроение вновь поднимается. Тщательно наношу лосьон на ноги и только хочу снять с себя полотенце, как слышу: «Внимательность и наблюдательность – одни из самых важных качеств врача. У тебя неплохо развито». «Твою мать!» – вскрикиваю, когда понимаю, что в углу гостиной на кресле сидит Потапов. «Придурок!» «В таком случае вашу мать». «Ну точно аномальный. Это же надо припереться ко мне в тихушку на ночь глядя». Запахиваю полотенце сильнее и перевожу взгляд на Потапова. «Вы приперлись ко мне на ночь глядя, чтобы спросить о моем самочувствии?» «Нет, я и так вижу, что ты в порядке. Держи». Через пару шагов он оказывается рядом со мной и протягивает мне папку с пленками ЭКГ. «Ну точно больной». «Открывай любую страницу, выбирай первую попавшуюся одну пленку и расшифровывай». «Вы, наверное, от меня заразились. Вам бы прилечь, Сергей Александрович. Давайте я вам измерю температуру». «От того, как ты ее расшифруешь, зависит очень многое». Как ни в чем не бывало, произносит он. «Точнее все». «Вас не смущает, что я в полотенце?» «Меня? Нет». Отходит в сторону и садится в кресло. «Считаю до 10». Открываю первую попавшуюся пленку, и хочется смеяться от того, какую фигню он мне подсовывает. Я сильная группа. Листаю следующую. Но это уже куда ни шло. Хотя тоже из старшей группы детского сада. «Я сказал одну. Первую попавшуюся. А не искать то, что ты знаешь». «Да я все...» Замолкаю, смотря на хмурого Потапова. И тут до меня доходит. Ну, хочется дядечке почувствовать себя крутым на фоне тупой меня. Да на, лови, Сережа Потапкин. Нифига я не знаю. Я наврала. ЭКГ не мой конек. Я в этом полный ноль. Довольны? Готова поклясться, что увидела в его взгляде облегчение. Надо переименовать его обратно в телефонной книге на аномального. Диагноз налицо. Я ожидала, что будет какое-то продолжение разговора, но Потапов молча встает и идет в коридор. «А вы сюда только из-за проверки моих знаний ЭКГ приехали?» «Нет, бабку навещал. Думаю, дай тебя проверю». Учитывая, что Мария до сих пор не приехала, антипиздоболина вам, батенька, внутрижопно не хватает. Вслух я, конечно, этого не произношу. Держи. Протягивает мне мои ключи. Не опаздывай.